Глава 7. Клиника «Биопластика». Колонна с тонированными стеклами двигалась к центру Москвы. Впереди ее, сверкая маячками, ехали машины полиции, прижимая к обочинам автолюбителей. Для жителей мегаполиса это не было в новинку, но ажиотаж подогревался постоянными выпусками новостей на плазменных панелях города и уникальностью события. К Ильинке пробиралась колонна не с какой-то очередной шишкой, а мальчик и девочка, которые, благодаря СМИ, за последние 2 дня стали олицетворением надежды и веры в науку. В интернете набрали миллионы просмотров съемки с места теракта 8-летней давности, когда спасатели извлекали из-под развалин тела искалеченных детей. Телеканалы поспешно оформляли заявки на онлайн-трансляцию хода уникальной операции. Спонтанно создавались группы и сообщества в социальных сетях, призывавшие поддержать Машу и Даниила, а также блокировать западный троллинг на всех форумах. После того, как была обнародована сумма, которую вложил Эрик Краузе в оборудование операционной, он стал национальным примером благотворительности и немым укором доморощенным олигархом. Машины медленно втянулись в открытые ворота медицинского центра «Биопластика». В последний раз мигнули фотоспышками камеры, и оттесненные от здания корреспонденты закончили записывать свои комментарии. Страна погрузилась в ожидание чуда и торжества науки. Николай вылез из тонированного автобуса и, окинув пристальным взглядом периметр и встречающих, махнул рукой. Тотчас двор заполнился людьми в зеленом камуфляже, без знаков отличия, которые профессионально развернули приборы сканирования и подавления сотовой сети. Эрик, подошедший к нему, скептически покачал головой. В этой клинике проводят лечение отпрыски королевских кровей, а их безопасность стоит приоритетом в добром имени этого учреждения. Вы мне не доверяете? Доверяю, но чтобы это имя не было подпорчено, мои люди помогут его сохранить. «Думаете, могут быть провокации?» Николай пожал плечами. «Я о них не думаю. Я к ним всегда готов». «Хорошо, работайте. Можно ли проводить ученых и детей в апартаменты?» Получив подтверждение от специалистов электронного контроля, Николай махнул рукой. «Размещайте народ». Эрик отдал указание, и его люди, подхватывая поклажу прибывших, начали увлекать их в разные стороны. Через минуту двор опустел, а он, подойдя к военному, продолжил. «У моего секретаря получите необходимое количество карт доступа для ваших людей. Серверную комнату освободить?» «Ни в коем случае. Просто мой специалист поможет вашим сотрудникам, поддерживая их морально своим присутствием». «И напоследок самый щекотливый вопрос. Многие из моих клиентов – уважаемые люди, в большинстве – дамы. Не оскорбит ли их ограничение в передвижении?» «Об этом даже не беспокойтесь. Никаких ограничений не будет. Мало того, в гардеробе моих бойцов есть элегантные костюмы, и они еще не раз удивят ваших дам тонкостями светского этикета». Эрик кивнул головой. «Всегда приятно иметь дело с профессионалами». Николай заканчивал размещение людей, когда к нему подошел Грин. «Коля, навскидку обнаружим пару уязвимостей в компьютерных сетях. Мне некогда будет их мониторить, а атаки будут 100%. Мои люди справятся? Нет, слишком шаблонно думают. Тут нужен такой же, как я, компьютерный червь с тараканами вместо мозгов. И у тебя на примете есть такой?» Грин улыбнулся. «Он лучший. Правда, после меня, но этого достаточно». «Это случайно не тот дистрофик под 1,90 м, что ездит на оранжевом Мерседесе?» Парень нервно сглотнул. «И где я прокололся?» Николай неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Птичка на хвосте принесла. И давай без обид. Ты хорошо делаешь свою работу. Я свою». «Так как насчет него?» «Мутный тип. Но кроме мелкого компьютерного криминала, ни в чем не замечен. Своей головой за него поручишься? Легко. Тогда без проблем. Пусть едет». Клякса появился только к вечеру. И доставленный к Николаю удивленно озирался по сторонам. Боец, который его сопровождал, протянул начальству ноутбук и дипломат. Доставлен со всем имуществом. В лексиконе имеет всего 2 слова – «типа» и «чувак». Поэтому беседа у нас не заладилась. Николай засмеялся. «Спасибо, Васек. Собеседник к нему уже идет, а я даже рисковать не буду». В дверях уже показался улыбающийся Грин. «Привет, Клякса! Как добрался?» Парень встрепенулся и, подтянув короткие штаны, шагнул навстречу другу. «Гоблин, что за дела? Мурзилка вся не своя. Кричит, ты Ваську стукнул по кипишу. Мое тело требуешь в экипировке и с приблудами. А на входе серьезный чел меня до маслов просканировал. Мы попали или еще побрыкаемся?» Григорий обнял друга. «Чернильница, как же я рад тебя видеть! Так, только не прижимайся. У меня жена, дети. Не томи, кого брать будем?» «Не мы, а нас». «И как серьезно?» 17-я и 23-я поза Камасутры. «Ты шутишь? Такие извращенцы только за океаном живут. Вот их и надо развернуть на спину. Все, идем. 3 недели твой дом, серверная». Клякса повернулся к Николаю. «Дяденька, отдай пулемет. Нам Русь спасать надо». Вернув ноутбук и дипломат, Николай только покачал головой вслед уходящим парням. «Ну ничего себе счастье на мою голову подвалило». Ввалившись в серверную, Клякса застыл с открытым ртом. Вспомнив, что для его бренного тела требуется кислород, он сделал первый вдох и прохрипел пересохшим горлом. «Кванты рулят миром! Ты дашь мне это потрогать?» «Эта красавица твоя на 3 недели. С алгоритмом разберешься или по верхушкам потаскать?» «Шутишь? У этой девочки я все параметры наизусть знаю. Просто денег на такую ляльку не было». «Если справишься, то и на такую, да и покруче тугриков хватит». Клякса напрягся и с прищуром посмотрел на Грина. «Что-то мягко стелишь, дружище. В чем прикол? Ты с телевизором совсем не дружишь?» «А чего я там не видал? Я 3 дня в городе не был. Срочно пришлось отсюда ноги делать». «Тогда изучай новостную ленту, а я пока кофе взбодрюсь». Полчаса Клякса ошарашенно изучал последние новости своей страны, после чего уже осмысленным взглядом посмотрел на Грина. «Старая история, как в древнем мультике. Весь мир за, а баба-яга против». «В точку. Ну-ка, робит их. Из себя выворачивает. Жаба душит. Хотят мелких прямо во время операции положить, чтобы было в чем Русь обвинять». «Похоже на то. Их любимая забава. Малая жертва во имя великой цели». «Какие у них преимущества?» «Атака объекта, не предназначенного для защиты важной инфы». «Наши. Знать заранее о месте операции они не могли. Клиника проводила лечение элиты, потому хоть что-то из безопасности есть. Цифра прикручена к новым моделям кванта, поэтому пробивать защиту будут серьезные конторы, а они работают прямолинейно. На экспорт фантазии не хватает». «Думаешь, не подтянут цифровую шпану?» «Не сразу. Когда поймут, с кем бодаются, уже поздно будет. Пока они не прониклись моментом, ты должен спрятать цифровые оболочки мелких и вести с злодеями локальную войнушку, отвлекая их от поисков». «Тяжелая артиллерия у меня будет?» Грин, улыбнувшись, протянул ему флешку. «Здесь мои наработки на все случаи жизни, от пулемета до термоядерной установки. Желаю удачной охоты». Глаза Кляксы блеснули. Ради такого момента стоило жить и зубрить наизусть тонны макулатуры. «Вот и напомни о себе, а то они забыли уже, как на рабочем столе обнаруживали анимацию Кляксы, которая гнусаво пела им песенку о том, как ее поимели. На этом все. Разбирайся с железом и к 6 утра будь на стреме. Удачи, Гоб. Сделай их, Гриша». «Спасибо, Серега. Спасибо». Дверь за другом щелкнула электрическим замком. Клякса ласково погладил сервопривод. «Не подведи, девочка, не подведи, а я покажу тебе такие замечательные позы, что вся прошлая жизнь тебе покажется пресной». «Так, что мы имеем в свойствах?» «Матерь Божья, 10 000 ядер! Что там дальше?» «Видяха, память, параметры, ну ничего себе! Это я удачно зашел!» «Давай, родная!» «Покажем всему миру обнаженку с элементами фантазий». Окраина Люберец после дождя превратилась в непроходимое болото. Рабочие кварталы, уплотненные точечными застройками, как гнилые зубы, высились разнокалиберными многоэтажками. Света сидела возле монитора и пролистывала каталоги интернет-магазина. Увеличив изображение с розовыми колготками, она покрутила 3D-модель изделия и, примерив их на свой аватар, поморщилась. «Надеюсь, никто и никогда это не увидит на мне. Бррр!» Иконка вызова интернета связи гнусаво пропела о входящем вызове. Определитель номера мигал вопросительными знаками скрытого звонка. Света подобралась и, округлив глаза, ответила: «Если вы из модельного агентства, то я предпочитаю бирюзовое нижнее белье с элементами интриги в зоне бикини, а еще…» На экране появилась довольная физиономия Кляксы. «Мурзилка, мне такие подробности ты не сообщала!» «Снимай личину, канал закрытый!» «Тьфу на тебя три раза! Ты откуда такой бодрый?» Веб-камера включила панораму и, медленно поворачиваясь, запечатлело пространство вокруг Сергея. Света лишь охнула. «Свеженький квант? Откуда такая роскошь?» «Хотя и так понятно, что без гоблина не обошлось. Мы снова в деле?» «Да. Разошли смайлика на общий сбор. Будет большая охота. Мы или на нас?» «На нас. Сейчас скину ссылку на видяху с новостями». «Приняла. Что дальше?» «Внимательно посмотри, а через 20 минут снова законнектюсь». Через какое-то время экран моргнул, и в нем появился Клякса. «Ну как, прониклась Ситуевиной?» Мурзилка побарабанила по столу костяшками пальцев. «Старая песня. Русь-матушка на предъяву амеров открытым текстом показывает, что они идиоты. Тех пучат от возмущения, и они решают пожертвовать мальками для торжества демократии. Гоблин обеспечивает цифровую поддержку операции, и сбой в его епархии приведет к катастрофе проекта и гибели детей прямо на операционном столе. Учитывая, что будет прямой эфир хода лечения, весь мир увидит конфуз России и дальше пойдет политика. Падение рейтинга правящей партии, перевыборы главы государства и смена курса развития страны». «Светик, а ты говорила, что зря потратила время на МГУ?» Так легко раскидать интегралы на 2×2. Не всякому дано. Тут проблема в другом. Наши машинки против кванта не потянут. А вы, как стая слепней, атакуйте эту заокеанскую корову, мешая ей спокойно пощипывать травку. Заметано. Делаю нарезку видео с пояснениями, на защиту кого встаем. Делаю общую рассылку всем здравым, а они по своим точкам инфой сеть опутают. Ты будешь снабжать адресами, а я выкидывать их в общак. И кто как может, пусть так их и имеет. Умница. Запускай вертушку. И начинай веселье. А я пока кое-что тут отлажу. Удачи, любимый». Клякса, взобравшись на кресло с ногами, просматривал диспетчер задач, выискивая уязвимости и левые системные скрипты. Из динамиков под барабанный грохот кто-то охрипшим голосом вещал о вечной проблеме молодежи. Парень в такт ему подпевал: «Нас родаки разлучили, а у нас была типа любовь, типа любовь». В дверь тихо постучали, и, повернувшись на кресле, он с пульта разблокировал вход. В проходе образовалась девушка в белой блузке, черной узкой юбке и на высоченных шпильках. Вчитавшись в бейдж на шикарной груди, он довольно оскалился. «Чем могу быть вам, Каролина, полезен?» Девушка застыла немой статуей, смотря на высокоченного парня, который, почесывая пятку, взглядом испепелял ее одежду в атомы. Мотнув головой на содержимое подноса, она промямлила: «Вам попросили завтрак принести». Сергей привстал на кресле и заглянул на поднос. «Чего там?» Девушка бойко отчеканила: «Глазунья полонез с беконом и сладкими помидорами, тосты и апельсиновый сок». «И все?» Парень недоверчиво взглянул на девушку, перевел взгляд на поднос, пересчитывая содержимое. Озвученный список и количество ингредиентов сошлось. Каролина моментально достала планшет. «Вы можете оставить заявку на необходимое. В течение часа вам будет все предоставлено». «Какой лимит?» Девушка пощелкала вкладками гаджета и озарилась улыбкой. «Статус VIP. Ограничения отсутствуют. Тогда, красавица, внимательно слушай и аккуратно записывай. Начнем с энергетиков. Red Bull, пару упаковок, пицца с грибами, парочка, пицца». Когда он закончил, девушка сияла, как новогодняя гирлянда, излучая все оттенки блеском своих глаз. «Что-нибудь еще? Кресло с массажем есть? А может…» «Нет-нет, кресла будет вполне достаточно». Одарив Кляксу фаянсовой улыбкой, девушка, повернувшись на каблуках, выплыла в коридор. После вильнувших в такт ее шага бедер в комнате остался лишь легкий аромат ее духов. Непослушной рукой он нажал кнопку пульта, блокируя дверь, и, вытерев вспотевший лоб, простонал: «Мурзилка, мне будет так тяжело, но я справлюсь». Две девушки катили коляски по длинному коридору. В них, крутя по сторонам головой, сидели Маша и невозмутимый Даниил с закрытыми глазами, которые он приоткрывал мелкой щелочкой лишь при очередном повороте или остановке. Прибыв, девушка постучала в кабинет. «Роза Арнольдовна, прибыли VIP-клиенты для регистрации персонажа». «Да-да, дверь открыта». Вкатив коляски, они поспешно выскочили в коридор. Оставшись одни, дети недоуменно уставились в необъятную спину, которая что-то бубня одним пальцем тыкала в клавиатуру. Наконец, развернувшись всем телом, отчего кресло жалобно скрипнуло, она вперилась взглядом в девочку. «Прелестно! Вы будете фрейлиной, а он вашим верным пажом». Маша нервно сглотнула. «А какие еще варианты есть?» «Никаких. Да куртизанки страстностью не вышли, а больше... Ну не в прислугу же вас зачислять, ха-ха!» Маша замотала головой. «Не-не, фрейлина – очень достойный вариант. А чем они занимаются?» Женщина вновь повернулась к детям, позвякивая цепочкой на внушительном бюсте, который мог осчастливить целый эскадрон гусар. «О, деточка, в твои обязанности будет входить блистать на балах, кокетничать с вельможами и плести дворцовые интриги». Маша даже икнула от всех этих перспектив. «Интриги – это хорошо. А паж? Носить ваш веер, ухаживать за столом и мечтать о...» Она смерила Даниила взглядом. «Хотя бы подержаться за вашу руку». Маша пожала плечами. «Но если у вас больше ничего нет...» «Больше ничего. Так давайте продолжим. Ваше имя?» «Маша». «Так значит, Мария». «Любимый цвет?» «Серый». «Сиреневый». Карл вошел в кабинет к Эрику. Осмотревшись по сторонам, он указал пальцами на глаза и уши. Хозяин шикарных апартаментов замахал руками. «Здесь все чисто. Проверка каждый день. Можешь говорить». «Как тебе рекламная акция?» «Впечатлен размахом. Если все получится, я стану недосягаемым для конкурентов». «Все получится, Эрик. Все получится. Ради этого я потратил 20 лет жизни, а на финале меня уже не остановить. Здесь у меня все под контролем, а вот... Короче, нужно аккуратно слить инфу за океан». «Мне самому?» «Нет, ты лицо публичное, слишком заметно будет. Есть кто из подчиненных, владеющий информацией, но в то же время не являющийся ключевой фигурой?» «Дай подумаю. Человек 5 таких наберется. 3 задействовать не получится. Придется переподчинить важные отделы, а значит, вводить в курс новых людей. Моя секретарша тоже отпадает. Больно глупо будет выглядеть ее болтливость на фоне 5 лет безупречной работы. А вот менеджер персонализации и учета постояльцев клиники – самое то. Какой инфой нужно поделиться?» «Не поделиться, а продать. Как можно дороже. Деньги пусть оставит себе в качестве гонорара. Я здесь набросал, какую инфу ей нужно слить. А причину ее срочного отъезда придумай сам». «Да причин-то полно. Ты тогда иди, а я решу ее отъезд за океан». Дождавшись, когда Карл выйдет, Эрик нажал кнопку вызова секретаря. «Глория, срочно Розу Арнольдовну ко мне».